Тем временем Дин Фен, глава одного из величайших кланов города Темной Звезды, сражался со своим собственным сыном, попутно превращая в руины главный дворец Лунного Феникса. Попытки увести сына с территории клана ни к чему не привели. Потеряв разум, Лонг Фен крушил все на своем пути, и если бы не вмешательство Дин Фена, уже давно убил бы кого-то из клана. Отдельной головной болью главы стало двойное развитие молодого наследника. Его атаки энергии наносили катастрофический урон по площади и не могли быть полностью заблокированы. То и дело за Лонг Феном появлялась огромная черная сфера, обрушивающаяся на Дин Фена, и попутно уничтожающая все, до чего дотягивалась ее сила. С этим надо было что-то срочно делать. Глава клана прикусил язык до крови и задействовал энергию своего развития. «Дар Феникса», — произнес он тихо, когда вокруг появилось синее зарево. Сила развития позволила усилить навык в несколько раз, но за это нужно было платить. Скорее всего, этим действием Дин Фен навсегда лишил себя последней возможности пересечь слияние и ворваться на этап основания. Существо, что было когда-то Лонг Феном, а сейчас больше походившее на обросшего волка, застыло на мгновение, а затем посмотрело наверх. В вышине можно было увидеть синего феникса, медленно спускающегося с неба. Сила феникса была настолько ошеломительной, что существо, бывшее Лонг Феном, почувствовало укол страха. Увидев своего противника, Феникс, издав громкий птичий крик, в ту же секунду бросился к нему, рассекая своими огненными крыльями пространство и оставляя за собой сотни искр. В эту же секунду существо подняло когтистые лапы и призвало черную воронку, которая стремительно начала увеличиваться в размерах, ломая все, до чего дотягивалось. От мощи, влитой в эту воронку, начало трескаться само пространство, и из трещин в мир заглянула сама первозданная тьма, существовавшая на заре всех времен. Из рта существа полилась кровь, стало очевидно, что оно сжигало свое развитие. Одновременно с атакой Феникса, глава клана, достав артефактный жезл, также бросился в этот бой, и хоть его сила сейчас была на исходе, он все же рассчитывал на то, что сможет спасти Лонг Фена, если тому будет угрожать смерть. Если он станет причиной смерти своего же сына, как он сможет после этого жить? Столкновение двух сил, черной воронки и синего феникса, породило взрыв такой мощи, что полуразрушенный дворец клана Лунного Феникса мгновенно сравняло с землей. Если бы до этого все члены клана не разбежались от вида сражения двух мастеров этапа слияния, то сейчас бы было много жертв. На смену взрыву пришло пламя, взметнувшееся на десятки метров ввысь. Подбежавший к месту взрыва старик прикрыл лицо рукой. В появившемся пламени можно было заметить две фигуры, сражающиеся друг с другом, птицы и зверя. Как такое было возможно? Феникс благодаря крови своего мастера имел развитие пика слияния, и этот мальчишка, пусть и принявший пилюлю апогея, сейчас сражался с ним на равных. Старый мастер смотрел на сражение внутри огня, вызванного Фениксом, и одновременно с этим одну за другой поглощал восстанавливающие таблетки и эликсиры, все начало выходить из-под контроля. Лонг Фен не должен был выдержать столкновение с Фениксом. Бам-бам-бам, звуки ударов раздавались все сильнее и сильнее. Сражение было все ближе. Дин Фен схватил покрепче жезл и бросился в огонь. Он должен прекратить это немедленно. В огне он кое-как смог их увидеть. Вызванный им Феникс уже практически потерял всю свою силу и должен был вот-вот покинуть этот мир. Что же до его сына? Лонг Фен выглядел плохо, весь залитый кровью. Он уже начал потихоньку терять свой звериный облик, приходя обратно в человеческую форму. Но, несмотря на все это, два существа продолжали сражаться, нанося друг другу удары. Из-за оторванного крыла Феникс больше не мог подняться в воздух и потому атаковал своего врага в ближнем бою. Сильнейшие атаки клювом сотрясали тело волка Лонг Фена. В ответ, тот наносил свои удары лапами по телу Феникса и время от времени разрывал пустоту, вызывая темную вспышку, наносящую значительные повреждения божественному зверю. Видимо, Одной из таких атак он и оторвал синему фениксу крыло, подумал Дин Фен, приближаясь к сражающимся. Жезл вспыхнул ярким светом, когда глава клана ударил им по Лонг Фену. Хрясь, наследник смог заблокировать эту атаку своей лапой. Зарычав, он отбросил своего отца на несколько метров назад и с удвоенной яростью набросился на феникса, нанося по нему один удар за другим. Послышался жалобный крик бессмертной птицы, и сила, что была в нее влита, наконец, исчерпалась, отчего та мгновенно обратилась в пепел. Лонг Фен, посмотри на себя, ты уничтожил половину территории клана, покалечил несколько членов и сейчас продолжаешь буйствовать. Но еще не поздно остановиться, послушай меня. Тень разума промелькнула в глазах существа, но мгновенно сменилась яростью. «Аркхаааа!» – прокричал Лонг Фен и бросился на отца. Тот встретил атаку сына поднятым жезлом, который вновь осветился ярким светом. Жезл света не был атакующим артефактом, это было мощное защитное сокровище, правда способное и к ограниченным атакам. Щит света появился на руке Дин Фена, держа его, он отмахивался от атак сына, то и дело контратакуя. Наследник клана был уже настолько вымотан, что перестал использовать какие-то способности, ограничиваясь атаками лап. Его тяжело дыхание говорило, что действие пилюли апогея подходит к своему концу, а значит, скоро он вернет себе первоначальный облик и закономерно столкнется с откатом. По-видимому, с ослабеванием эффекта таблетки, к Лонг Фену вернулся и разум, так как он перестал бездумно атаковать щит света главы, начав кружить вокруг своего противника. «Раз действие таблетки ослабевает это шанс», — подумал глава, используя последние силы и вызывая из воздуха массивное духовное копье. Это копье было одним из главных навыков Дин Фена. Оно могло разорвать своим ударом душу владельца, превратив его в живой труп. Но в данном случае он хотел лишь оглушить Лонг Фена, и духовное копье как нельзя лучше подходило для этого. Лонг Фен, судя по всему, был прекрасно осведомлен, что это был за навык, потому лишь только увидев это копье, как стремительно бросился прочь, преодолевая по несколько метров за секунду. «Ты не уйдешь!» – прокричал глава, кидая духовное копье в сына. Шу-у точно молния сверкнула копье, почти мгновенно поражая бегущего зверя. Издав пронзительный вой, Лонг Фен споткнулся и упал. Через пару секунд, когда казалось, уже все было решено, он кое-как поднялся и, шатаясь, побежал прочь, с каждой секундой наращивая скорость. «Не удалось, да?» – устало спросил Дин Фен, смотря на убегающего сына. Его лицо за этот бой постарело на 20 лет, из зрелого мужчины он почти за мгновение превратился в старика. Он рассеянно оглянулся вокруг, осматривая резиденцию клана Лунного Феникса, которая за бой превратилась в тлеющие руины. «Сын, что же ты натворил?» – тихо прошептал он. Эту сцену издалека наблюдали 4 человека, 2 женщины и 2 мужчины. Всех их можно было назвать невероятными личностями. Они задумчиво смотрели на открывающиеся им поля боя. «Это рано, неужели это все для старика?» — задумчиво произнес один из мужчин, крупный воин с похожими на сабли бровями. «Он уже не сможет практиковаться, его развитие повреждено», — грустно подтвердила зрелая женщина в белом. «Да, очень жаль, но видимо это конец для клана Лунного Феникса», — вторила ей вторая женщина, молодо выглядящая и изящная. «Пойдемте, здесь нам делать больше нечего», — сказал последний мужчина, одетый в черное. Глава 32. Сонг медитировал, когда где-то сверху раздалось множество взрывов, а затем, когда он удивленно вскочил на ноги, земля под ним заходила ходуном. Плитка на стенах камеры в буквальном смысле взорвалась, и Сонга накрыла каменной мелкой крошкой. Не будь он восьмым владыкой, ему бы пришлось непросто, а так он отделался только парой глубоких царапин. Фа-фа, в рот забилась куча пыли, а глаза безумно слезились, его сотрясал безудержный кашель. Кое-как нащупав дверь, Сонг понял, что от взрыва ее ощутимо перекосило, и, применив все свои силы восьмого владыки, он смог немного отодвинуть створку так, чтобы пролезть в открывшийся проем. Подземная тюрьма сейчас представляла собой неприглядное зрелище, половина коридора была завалена крупными камнями, тем бедолагам, кто оказался на той стороне обвала, оставалось лишь посочувствовать. Часть дверей других камер, как и у Сонга, перекосила. Заглянув в одну такую камеру, он никого не обнаружил. Скорее всего, тюрьма хоть и была большой, но большинство камер пустовало. Между тем наверху наступила тишина, земля перестала трястись, а взрывы прекратились. Кем же были практики, столь яростно сражавшиеся там? Пройдя дальше по коридору, Сонг обнаружил скрытую в темноте лестницу, ведущую наверх. Подниматься на ощупь в чернильной тьме было не самым приятным ощущением, и даже вызванный огонек концепции не помогал разогнать эту непроглядную темень. Но, несмотря на это, подъем не занял много времени, рука Сонга коснулась шершавой деревянной двери, и он с силой толкнул ее. Ничего не случилось, дверь не поддалась. Навалившись на дверь уже со всей силы, Сонг попытался открыть ее, и опять неудача. Этого еще не хватало, подумалось ему. Нужно найти оружие, если у него будет в руках меч или что-то наподобие этого, появится шанс сломать эту дверь. Сонг спустился обратно в коридор тюрьмы, и обнаружил, что тут оказалось темнее, чем раньше. Похоже, светящиеся камни начинали по какой-то причине терять свою энергию. Следовало поторопиться. Пройдя дальше и заглядывая в каждые камеры и подсобные помещения, он пытался найти хоть что-то напоминающее клинок. В его случае даже какая-то кочерга подошла бы. Лишь в одном из последних помещений Сонг обнаружил то, что искал. Небольшое помещение, судя по интерьеру, походящее на обычную караулку. Стоек оружия или чего-то наподобие этого тут не было. Но вот на одной из лавок лежал простенький короткий кинжал, скорее походящий на кухонный нож, чем на оружие. Сойдет. Один удар этот нож способен был выдержать. Вернувшись к двери, Сонг взял кинжал в обе руки и сосредоточился на своей силе. Этот удар он еще никогда не использовал, так как, пока что, на его подготовку у него уходило слишком много времени. Его понимание меча за последнее время изучения всполоха также росло, а ведь это тоже являлось одной из концепций, концепция меча. Используя ее, практик на высоких этапах развития способен был использовать сам воздух как клинок, а затем и свою собственную мысль. Подумать только, одной лишь мыслью некоторые воины были способны наносить удары концепции меча. Сейчас Сонг постарался призвать все свое понимание концепции меча, чтобы разрезать дверь, а для концепции было совершенно безразлично, что в его руках был какой-то простенький кинжал. Сосредоточив свои чувства в клинке, парень начал вкладывать свое понимание в предстоящий удар. Он мысленно, раз за разом совершал его, тысячи и тысячи раз он повторял его, мысленно выверяя каждое движение. Если бы сейчас Сонг посмотрел на себя со стороны, он бы заметил, как мягкий свет покрыл клинок в его руке, а вокруг самого молодого человека появилась едва заметная острая аура, как бывает от бывалых воинов, переживших не один и не два сражения. В одно мгновение Сонг слегка изменил стойку, чуть присев, и ударил. Вшух, мягкий шелест сопровождал удар, а когда клинок соприкоснулся с дверью, то, вопреки здравому смыслу, продолжил свое движение, вспарывая ее, как проходит раскаленный нож сквозь слегка потаявшее сливочное масло. Второй удар последовал сразу за первым, а затем третий, четвертый и пятый. Дверь затрещала и разлетелась в щепки, заодно разрушая часть стены, что придавило ее своим весом, когда обрушилась резиденция лунного феникса. Сонг облегченно вздохнул. Его удар разрезал не только толстое дерево, но еще и камень. Удивительно. Его глаза загорелись, лишь только он подумал, насколько это будет эффективный удар, когда он сможет понять концепцию меча лучше. Но все эти мысли мгновенно вылетели у него из головы, лишь только он вышел наружу. Он оказался посреди выжженной пустыни, где еще можно было заметить отдельно тлеющие участки земли. Это же был главный дворец клана Лунного Феникса, его резиденция. Что тут произошло? Медленно идя по этой горящей пустыне, Сонг то и дело замечал обожженные стены некогда, наверное, величественного сооружения. Иногда можно было заметить часть уцелевших построек, обожженных до неузнаваемости. Сонг смутно помнил путь сюда, когда его конвоировала Синфен, потому не мог сказать, насколько страшным оказался урон клана, но и без этого легко можно догадаться, что он невероятно огромен. Поблуждав около 10 минут по этой искореженной земле, он все-таки смог выбраться на территории, нетронутой бедствием. Там он с удивлением обнаружил тысячи представителей клана Лунного Феникса. Это оказалось что-то вроде небольшого лагеря, где в ряд были уложены сотни раненых, а среди них суетились лекари. Все что-то делали, и, естественно, никому не было дела до одинокого молодого человека, одетого в форму слуги. Потому Сонг, никого не потревожив, покинул территорию клана Лунного Феникса. Скорее всего, какое-то время им будет не до меня, но это ничего, в конечном счете, не значит, мне нужно уходить из города, мрачно думал он, идя к себе домой. Но как это сделаешь без денег? У Сонга были только очки заслуг, и даже если сейчас он их поменяет на камни развития, это все равно ничем ему не поможет. 2 или 3 камня слишком мало, чтобы пускаться в такое путешествие. И есть еще вопрос, куда идти? Значит, нужно решать проблемы по порядку. У меня, возможно, есть пара недель, пока обо мне не вспомнит, размышлял Сонг. Нужны карты, это раз. Нужны камни развития, это 2. Нужны припасы, это 3. Нужен план, куда идти, это 4. В начале карта, насколько Сонгу было известно, карту континента Белых Облаков можно было приобрести на рынке у торговцев. Тогда завтра первым делом направимся туда. Придя домой, Сонг повалился на кровать и, сразу закрыв глаза, заснул. Он решился поставить на то, что из-за суматохи в клане Лунного Феникса о нем на какое-то время никто не вспомнит, но чем дольше он будет оставаться в городе, тем выше вероятность быть пойманным вновь. На следующий день Сонг направился в сторону рынка, прихватив с собой свои небогатые пожитки, на случай, если все же придется бежать из города раньше, чем он подумал. Карта континента обошлась ему в кругленькую сумму очков заслуг, изрядно уменьшив и без того их малое количество. Следующим местом, куда он собирался наведаться, был так и не посещенный им в прошлый раз павильон разрушительного неба. Синфен перехватила его прямо на пороге в секту Морозного Духа, где располагалась резиденция этого павильона. Сейчас следовало выяснить, мог ли павильон помочь ему перебраться из города Темной Звезды. Лишь мельком взглянув после покупки на часть карты, Сонг понял, что даже до ближайшего города было настолько огромное расстояние, что ему пешком пришлось бы потратить около 2 месяцев пути. Те же работорговцы использовали тех быстрых вьючных животных. Кажется, они называли их вама, и от них сильно воняло. Потому неудивительно, что за все время своей жизни в городе Темной Звезды он их никогда не видел. Сколько, интересно, стоило это животное? Ну, сейчас у него вряд ли хватило бы на него средств. Тем временем, без проблем пройдя внутрь секты Морозного Духа, показав амулет принадлежности к павильону, Сонг, наконец, оказался напротив входа в эту странную организацию. Судя по описанию на стеле в зале павильонов, они были наемниками и авантюристами, но Сонг сильно сомневался, что только лишь 2 направлениями ограничивались интересы этого павильона. Страж у входа мельком осмотрел показанный ему амулет и пропустил молодого человека перед ним дальше, лишь бросив небрежно: «Новичков ждут в 3-м дворце, мастер Рен Су». Поблагодарив его кивком, Сонг направился к 3-му дворцу, благо таблички-указатели здесь были раскиданы повсюду. Территория павильона разрушительного неба оказалась совсем не такой, какой ее себе представлял он. Это скорее походило на сад, с огромным количеством деревьев и кустарников, а в их ветвях то и дело прятались пагоды и дворцы павильона боевых искусств. Иногда Сонг встречал практиков, неспешно идущих куда-то по своим делам, эти практики вежливо кланялись ему, не обращая внимания на одежду слуги. Что Сонгу было в новинку, такое поведение окружающих вызывало чувство неудобства и стеснения. Третьим дворцом оказался высокая пагода в 9 этажей, с коричневой крышей и темно-красным фасадом. Войдя внутрь, Сонг оказался в просторном зале, увешанном разного рода оружием. Глефы и алебарды, копья и топоры, мечи и кинжалы, боевые молоты и булавы, трезубцы и боевые посохи. Посреди всего этого арсенала стоял один человек. Он, казалось, был частью этого интерьера, таким же оружием, что его окружало. Лишь только когда он открыл до этого закрытые глаза, Сонг понял, что у этого человека было невероятно глубокое понимание концепции меча. Он сам походил на меч, такой же прямой и опасный. Итак, спустя почти 3 дня после своего выбора, ты все-таки решился навестить свой павильон, собиратель Сонг. Даже его голос походил на скрежет металла о металл. Мастер, простите, у этого подчиненного возникли непредвиденные трудности, и он вынужден был задержаться. Низко поклонился Сонг, стараясь не смотреть при этом на человека. Остальные уже приступили к тренировкам, а ты стоишь сейчас передо мной. С таким подходом к своему будущему тебе нет места в рядах этого павильона. Запомни, в павильоне разрушительно небо нет места слабым и ленивым. Только трудясь на благо всего павильона, ты сможешь развиваться и стать сильнее. Этого больше не повторится, мастер. Что еще мог сказать Сонг на эту отповедь? Молча кивнув на это, человек махнул рукой, призывая идти за ним, и, развернувшись, направился внутрь зала к большим, покрытым металлом, дверям. Сонг поспешил за ним, стараясь не отставать. Как члену боевого павильона, тебе полагается оружие, хотя есть мастера рукопашного боя, но даже таким, как они, у нас есть, что предложить, сказал мастер, неодобрительно покосившись на молодого человека. Отсутствие какого-то оружия у Сонга не укрылось от него. Парень грустно опустил голову. Что он мог сказать? Меч, прошедший с ним несколько месяцев рука об руку, сейчас был где-то погребен под пеплом дворца Лунного Феникса. Открыв дверь, мастер прошел дальше, углубляясь в коридоры третьего дворца. Через пару минут Сонг перестал ориентироваться в том, где он сейчас находился. Это напоминало ему лабиринт магистрата, только без каких-либо указателей пути. Открыв очередную дверь, они вошли в помещение, заполненное оружием. Оно было не таким изысканным, как это было в первом зале, но все же. Тут были даже несколько куч, состоящих из небрежно сваленных вместе клинков, алебард и копий. Выбирай любые два оружия, здесь есть как обычные его образцы, так и настоящие артефактные сокровища, потому положись на свое внутреннее ощущение, когда будешь выбирать, и подойди к этому как можно более ответственно. У тебя 20 минут, время пошло. Сонг не стал тратить время на расспросы, и пошел вдоль стеллажей и куч оружий. Качество холодного оружия, разбросанного по залу, сильно разнилось от откровенного ржавого хлама, до невероятно отполированных клинков, украшенных драгоценными камнями. Значит, два оружия. Глаза Сонга загорелись, он закрыл глаза, и попытался воззвать к концепции меча, пускай она была понята им лишь на начальном, самом обычном уровне, это все равно должно было помочь в выборе. Глава 33. Идя вдоль стеллажей и куч с оружием, Сонг пытался почувствовать тот самый клинок, что подойдет ему лучше всего. Он помнил, как мастер сказал, что среди этого оружия были и артефакты, а добыча артефакта сделает его богатым, возможно, даже удастся получить за него нужное для переезда количество камней развития. Обшаривая своим восприятием оружие за оружием, клинок за клинком, Сонг продолжал продвигаться дальше. Вот, что-то едва-едва укололо его мысль. Что это? Он посмотрел в ту сторону. Там, на небольшой подставке, покоился тонкий посох, точнее лук без тетивы. Подойдя ближе, Сонг попытался обследовать его, но ничего удивительного так и не заметил. Это был обычный лук. Повертев его в руках, Он услышал комментарий до этого молчаливого мастера. «Я не стал бы рекомендовать тебе брать его. По моим ощущениям, у тебя совсем нет практики работы с луками. Он просто не потерпит такого хозяина. Для тебя быть его хозяином будет опасно». Осторожно Сонг положил лук на место. «Нет, так нет», – пожал он плечами, продолжив свои поиски. Вскоре его восприятие вновь наткнулось на что-то странное. Взглянув поближе, он увидел простенький кинжал с деревянной ручкой, слегка поддетый ржавчиной. Что это такое? От этого кинжала веяло холодом и смертью, словно это было оружие палача или убийцы. А это ржавчина, следы на ней были слегка странноваты, складывалось впечатление, что кто-то не стал стирать остатки крови, отчего кинжал и покрылся ржавчиной. Взглянув на мастера, Сонг обнаружил, что тот сейчас занимался медитацией, ему не было никакого дела до молодого человека и его выбора оружия. «Ну, хорошо», — подумал молодой человек, — «возьму пока его». Судя по ауре оружия, этот кинжал не из простых. Сонг аккуратно завернул его в тряпицу по случаю, находящуюся у него в сумке, и положил его себе за пазуху. Осталось еще одно. 20 минут пролетело как одно мгновение, а он так и не смог выбрать подходящего оружия. Восприятие и чувство концепции меча Сонга молчали. Тогда ничего не оставалось, как положиться на удачу. Подойдя к одной из стоек с отличными на вид клинками, Сонг взял в руки крепкий обоюдоострый меч из рундовой стали. Сделав несколько пробных выпадов и взмахов, Сонг удовлетворенно кивнул. Отличный баланс, кто бы ни делал этот меч, он знал свое дело. «Ученик, ты сделал свой выбор». В этот момент подал голос очнувшийся от своей медитации мастер. «Да, мастер», — подтвердил Сонг, показывая ему выбранные клинки. «Хмм», — протянул старик. «Интересный выбор. От этого кинжала я не чувствую отголосков клинка, словно дух оружия в нем убит или изгнан. Вы хотите сказать, что мне так же стоит его оставить, как тот лук, мастер?» «Нет, это твой выбор. Если оставишь его, то уйдешь лишь с этим мечом, решай сам». Сонг ощупал завернутый в тряпицу клинок, подумав секунду, склонил упрямо голову и сказал: «Я его оставлю». «Хорошо, пройдем в следующий зал». Выйдя из зала с оружием, они опять принялись кружить по бесконечным коридорам и лестницам. Сонг уже чувствовал головокружение от этого места. Попытки запомнить путь, как и все прошлые разы, ничего не дали. Местом их нового назначения оказалась небольшая библиотека при павильоне. Со слов сопровождающего Сонга мастера, это хранилище свитков могло многому ему помочь. Эта библиотека не такая большая, как главная боевая библиотека города или даже библиотека для старших мастеров павильона разрушительного неба, но все же в ней можно найти достойные навыки начальной ступени от бронзового ранга до серебряного. Навык высокого ранга порой не значит лучший, подойди к выбору мудро. У Сонга был один высокоранговый навык, но благодаря тому небольшому опыту, приобретенному в ходе его немногочисленных боев, стало понятно, чем больше боевых навыков знал практик, тем легче ему было подстроиться под тот или иной стиль ведения боя противника. И это без учета того факта, что разные навыки можно было комбинировать, создавая свой неповторимый стиль. Библиотека, куда они пришли через почти 10 минут блужданий по пагоде, действительно оказалась небольшой. Если сравнивать, то помещение, где хранились свитки для новичков, было размером с комнату Сонга. И, как и в прошлый раз, мастер пробурчал свое: «У тебя есть 20 минут выбрать себе один навык, время пошло». Не став терять время, Сонг направился к полкам, обшаривая каждый свиток своим восприятием. Навык. Далекий шаг. Описание. Навык быстрого перемещения. Мастер на первом уровне способен мгновенно преодолеть 5 метров. Мастер на втором уровне способен мгновенно преодолеть 10 метров. Мастер на третьем уровне способен мгновенно преодолеть 20 метров. Ограничение. Начальное понимание концепции пространства. Примечание. Способ познания пространства прилагается к данному навыку. Ранг навыка. Пиковый бронзовый ранг. Навык. Сфера грома. Описание. Навык, позволяющий манипулировать молнией, по приказу своей мысли насылая могущественные удары на своих противников. Мастер на первом уровне способен призвать одну сферу грома. Мастер на втором уровне способен призвать 5 сфер грома. Мастер на третьем уровне способен призвать 20 сфер грома. Ограничение. Начальное понимание концепции молнии. Примечание. Способ познания пространства прилагается к данному навыку. Ранг навыка. Серебряный ранг. Навык. Теневой плащ. Описание. Навык, позволяющий на непродолжительное время слиться с тьмой. Мастер на первом уровне способен удерживать плащ на 10 минут и скрыться от восприятия противника одного с собой ранга. Мастер на втором уровне способен удерживать плащ на 20 минут и скрыться от восприятия противника на одну малую границу развития выше. Мастер на третьем уровне способен удерживать плащ неограниченное время, охватывая при этом всех, кто находится в пределах 3 метров от него. Плащ защищает от противника на одну малую границу развития. Ограничение. Начальное понимание концепции тьмы. Ранг навыка. Пиковый серебряный ранг. Как и говорил старик, здесь было много крайне полезных свитков, пускай и низкого ранга. Быть способным скрыться от преследования, используя тьму, или мгновенно переместиться на несколько метров, оторвавшись от своего противника, или наоборот нападая на него. Да, это было крайне заманчиво. Зондируя окружающие его свитки своим восприятием, Сонг продолжал проверять один навык за другим. Навык. Умиротворение. Описание. Навык, позволяющий управлять чудовищными зверьми. Мастер на первом уровне способен управлять чудовищным зверем на ранг ниже. Мастер на втором уровне способен управлять чудовищным зверем своего ранга. Мастер на третьем уровне способен управлять 2 чудовищными зверьми своего ранга. Ограничение. Нет. Ранг навыка. Серебряный ранг. Навык. Кожа из металла. Описание. Навык, позволяющий значительно усилить прочность кожи практика. Мастер на первом уровне способен значительно усилить прочность кожного покрова. Мастер на втором и третьем уровне еще больше усиливает прочность своей кожи. Ограничение. Начальное понимание концепции металла. Примечание. Способ познания металла прилагается к данному навыку. Ранг навыка. Бронзовый ранг. Пересматривая каждый свиток, Сонг вздохнул, у него осталось не так много времени на выбор. Лучше всего выбрать тот навык, что будет хорошо сочетаться с его текущим всполохом меча, потому он остановил свой выбор на далеком шаге. Этот навык позволит ему при нужде быстро сократить расстояние до врага, или, если дело окажется плохо, получить шанс на побег. При текущем положении дел, это было самое полезное из всего, что находилось в этой библиотеке. Ты выбрал далекий шаг, хорошее решение, одобрил его выбор мастер. Пойдем. Я провожу тебя на площадку, где тебе предстоит тренироваться. И вот еще что, не думай, что все эти вещи, которые ты сегодня получил, были подарками. С того момента, как ты выбрал павильон разрушительного неба, между тобой и павильоном был заключен контракт. Павильон боевых искусств дает тебе защиту, оружие, навыки, а в будущем и продвинутые техники развития. Но при этом ты в свою очередь остаешься верен разрушительному небу, исполняя приказы вышестоящих членов клана. Более подробно об этом написано в твоем амулете. Я понял, мастер, ответил Сонг. Он в общих чертах помнил, что ему говорил Винт, рассказывая о павильонах, но решил все же до конца разобраться в вопросе, погрузив свое восприятие в амулет, пока они шли в сторону тренировочной площадки. Как оказалось, Винт во многом был прав, но кое-какие факты ему все же были неизвестны. Прежде всего, это то, что павильон обязался предоставить своему новичку все для его развития, как и говорил мастер. Но помимо навыков или учителей, члену павильона полагалась зарплата, целых 3 камня развития в месяц, а также ресурсы развития. При продвижении по иерархической лестнице зарплата становилась больше, а количество ресурсов развития существеннее. Однако была и темная сторона, Чем выше ты поднимался, тем опаснее тебе давали задания. От заданий отказываться было не принято. В павильоне разрушительного неба главным движением была сила. Если ты силен, твое повышение было вопросом времени. Это наемническая организация, они занимались уничтожением чудовищных зверей, участием в войнах с нелюдями, часто были задействованы в качестве стражей и охранников, а еще промышляли охотой за головами. У Сонга вырвался небольшой смешок, он сам выбрал этот павильон, потому не стоило жаловаться. Мастер неодобрительно покосился на молодого человека, идущего рядом, но промолчал. Син Фен с едва скрываемым отвращением покосилась на существо, что сейчас сидело на небольшом каменном кресле. Это существо лишь отдаленно напоминало человека, его длинные руки свешивались до самого пола, а ноги, из которых клочками торчала шерсть, были устало раскинуты перед ним. Существо с хрипом дышало, а из его волчьей пасти вырывались клубы пара. «Господин, пересилив себя», Син Фен обратилась к существу. «Я сделала, так как вы приказали, все верные вам люди собраны здесь, а ключи у меня». «Кха-кха-кха», закашлялось существо. «Ты молодец». Его голос был похож на карканье, и мало походил на человеческий. «Я разбил маяк в Улпе, кха-кха, скоро людолисы будут здесь со своей армией, обратной дороги нет. Как быстро они смогут сюда добраться?» спросила Син Фен. «Ак-хак-хак-хак-ха», закашлялось существо, этот кашель сотрясал его тело, словно волны проходя сквозь него, в его пасти при этом пузырилась кровь. Затихнув лишь через минуту, существо рукой утерло кровь, и ответило. «Вся армия демонов должна подойти к стенам города в течение 2 недель, подготовь людей, мне они будут нужны, чтобы захватить власть в клане. Слушаюсь, господин», поклонилась Син Фен, и, поборов свое отвращение, приблизилась к существу, тихо говоря: «Господин, вы плохо выглядите, с вами все будет в порядке». «Да, не беспокойся, после того как план будет выполнен и я получу доступ к пещере высшего духа, я смогу вернуть себе прежний облик, кха-кха-кха». Существо опять закашлялось, из последних сил махнула Син Фен, отпуская ее. Уходя, девушка еще долго слышала непрекращающийся кашель существа, бывшего когда-то Лонгфеном. Глава 34. Тренировочная площадка оказалась просторной на вид площадью, которая находилась в небольшом отдалении от третьего дворца, откуда Сонг вместе с мастером вышли несколькими минутами ранее. На площадке сейчас практически никого не было, лишь пара практиков отрабатывала движение на самом ее краю. Сонг, осмотревшись, обратился к рядом стоящему старику. «Мастер, скажите, почему сейчас здесь никого нет? Это ведь площадка для тренировок новичков. На данный момент все новенькие находятся на индивидуальных тренировках. Это и тебе предстоит в скором времени, лишь только определим твою силу. Вот еще что, обращайся ко мне уже по имени. Меня зовут мастер Рен Су, я не верю, что охранник у входа в павильон не сказал тебе этого». «Да, мастер Рен Су», поклонился Сонг старику в ответ. «То-то же», кивнул ему старик. «А теперь выходи на площадку и покажи, чего стоишь. Эй, бездельники, подойдите сюда, мне нужен доброволец, кто проверит силы этого новичка», прокричал мастер практикам, тренирующимся сейчас на площадке. При этом этот старик, слегка улыбнувшись, обратился к Сонгу. «Ты же не будешь против?» «Да». Еще бы он был против, Сонг с грустью посмотрел на спешащих к ним учеников павильона. Всего их было на площадке 5 человек, но помимо этих молодых людей, откуда ни возьмись, появилось еще с десяток практиков. Они, видимо, услышали громкий призыв мастера и решили поприсутствовать на таком знаменательном событии, как тест сил новичка. «Итак, кто из вас готов поучаствовать в проверке?» — спросил у небольшой толпы Рен Су. «Мастер, позвольте мне, я всегда готов к обмену опытом с любым новичком», — прокричал кто-то из толпы. «Мастер, я готов принять на себя бремя проверки этого новичка», — вторил ему другой голос. Сразу за этим раздался хор нестройных голосов, желающих провести проверочный спарринг с Сонгом. «Замечательно», — подумалось парню, — «я только появился в павильоне боевых искусств, а меня уже хотят избить». Взгляды, кидаемые на него со стороны толпы, нельзя было назвать добродушными. «Этим-то я, чем насолил?» — удивился Сонг. Тем временем мастер с одобрением смотрел на учеников, стоящих напротив него, что-то мысленно подсчитывая. Он едва шевелил губами. «Ты», — выбрал он одного из толпы. Этот счастливчик оказался высоким воином с мощной и развитой мускулатурой. Сонг в сравнении с ним выглядел маленьким, щедушным парнем. Выйдя вперед, выбранный практик радостно улыбался, смотря на Сонга. Его глаза выражали насмешку и пренебрежение. «Брат, не будь ко мне слишком строг», — сказал он, слегка поклонившись Сонгу. В его глазах насмешка переросла в презрение, он явно насмехался над своим противником. Взгляд этого бугая блуждал по одеянию слуги молодого человека напротив. «Так вот откуда ноги растут у этого презрения», — понял Сонг, стоило догадаться. «Старший брат, слишком хорошего обо мне мнения, я надеюсь на твое снисхождение», — ответил Сонг, вернув бугаю презрительную улыбку. От гнева у его противника мгновенно выступили вены на лбу, но он, сдержавшись, развернулся к Сонгу спиной и направился к середине тренировочной площадки, где был нарисован красной краской круг правильной формы. «Проходи в ринг, ученик, и покажи все, на что ты способен», — подтолкнул Сонга старик. Окружающие ученики дружно загалдели и также направились к кругу, по ходу уже делая ставки. И судя по обрывкам разговоров, Сонг был далеко не в лидерах. Стоя внутри круга, молодой человек оглядел площадку, отметив в очередной раз, что людей здесь становилось все больше. Им что тут всем заняться нечем? Подумалось даже ему, пока он не заметил в толпе несколько мастеров и даже старейшину, делающих ставки. Где-то в глубине у Сонга начал закипать гнев, он прекрасно слышал, как его обсуждали окружающие, делая ставки, и совершенно неважно, кто это был, новичок ли, практики павильона или даже старейшина, все эти люди в большинстве своем абсолютно не верили в него. Что может этот слуга? Быстро бегать. Брат Браун выбьет из него дух за два удара. Два удара. Ты слишком переоцениваешь этого хлюпика, он ни одного удара не сможет выдержать. Вы что двое, совсем не разбираетесь в боевых искусствах? Брат Браун практикует форму бестелесного контакта, он способен уничтожить этого слугу, даже не пошевелив пальцем. Действительно, этот ученик смог достигнуть столь впечатляющих успехов в свои 18 лет, восьмой владыка с хорошей закалкой тела и прекрасным пониманием духовных атак. Мастер Ровин, вы слишком хвалите этого ученика, безусловно, его понимание духовных атак хорошо для его возраста, но назвать его понимание прекрасным, я бы не стал. Мастер Зет, не хотите ли заключить небольшой пари? Скажем, я ставлю свою жемчужину преодоления неба на то, что ученик Браун сможет победить этого слугу за минуту, вы же в свою очередь поставите тысячелетний лотос, как вам мое предложение. Диалог двух мастеров привлек всеобщее внимание, включая и Сонга с его противником, сейчас занимающихся небольшой разминкой. Тысячелетний лотос. Вы себе представляете его стоимость, мастер Ровин? Он стоит 10 таких жемчужин. Мастер Зет, не нужно так кричать, я знаю, сколько стоит тысячелетний лотос, вот только я напомню, что он у вас утратил более трети своих лекарственных свойств из-за неправильного хранения.